Глава вторая. «Бей, гада!» — кричали солдаты, а на землю падали пустые гильзы. Здоровые такие гильзы. «Есть! Подбили! Так ему!» Бойцы радовались сбитому культиватору, как дети малой победе в компьютерной игре. Но вообще да, этот культиватор оказался весьма силен и почти смог вылететь из кольца. Но почти не считается, и мы его сбили. На некоторых моих деревьях были установлены зенитные точки. У нас их набралось немало в виде военных трофеев. И они отлично били как питомцев, так и культиваторов. Похоже, Ченю надоело сидеть в ожидании нашего нападения, и он решил проведать Вана. Но мы же не хотим, чтобы они узнали, что здесь нет армии. Совсем не хотим. К тому же я еще не закончил со своим убийственным планом. Ресурсов на все не хватает. Подпитка мха отнимает просто колоссальное их количество. Даже непонятно, на что оно все идет. Но предполагаю, что Чень не сидит без дела и устраивает пакости. Вот мох и тратит ресурсы на свое восстановление. Те же самые маги огня, ну или культиваторы, могут выжигать мох в огромных количествах. Но ничего, думаю, у них скоро начнут заканчиваться силы. Им надоест сидеть в крепости, и они попытаются прорваться. Главное, чтобы я успел. Но вообще, конечно, странно, что концентрация тумана лишь растет. Пустые гильзы падают у него словно в желе, замедляя падение. Эх, насколько бы все стало проще, если в крепости вдруг отключится защитный барьер. Туман ослепил бы все ПВО и людей. Можно было бы питомцами уничтожить все основные системы. Да и я с помощью Марины смог бы проникнуть внутрь. Затем подгоняя скучающую артиллерию и бомби крепость. Только я призадумался, как услышал звук. Солдаты тут же застыли, а миг спустя на ветвь забралось оно. Гладкая склизкая кожа, вытянутая пасть, острые когти, рваная одежда и броня. «Ты еще что за покемон?» Я направился к монстру, а тот стал принюхиваться и вдруг оскалился, добросился на меня. Но тут же получил леща и упал на ветку. «Ты чего, пес? Берега попутал?» рявкнул тот и вновь набросился на меня, но моя духовная рука схватила его за шею и бросила к стволу дерева, а оно тут же вырастило ветви, которые обвили монстра. «Так кто же ты?» Я подошел ближе и с интересом вгляделся в это создание. А он на меня рычал и клацал челюстью. «Хм, зомби, что ли? Ты как мутировать смог? Чудо-юдо, блин!» «Бляу!» «Заткнись!» — дал ему леща и призадумался. «Что, блин, происходит?» «Ладно, а если так?» Я позеленел, и монстр тут же замер. «Бляу!» «Хм, теперь узнал меня? Надо же!» «Князь, что это?» — спросили солдаты. «Это зомби необыкновенный. Мутировал гад». «Он же не тронет нас?» «Тронет. И съест». «Не шутите так», — перепугались те. «А я и не шучу. Поэтому отныне деревья будут их пленить или убивать. На то и с чего удумали. Голодные они за едой пошли. За вами, кстати». «Князь!» «Да не переживайте», — заулыбался я, обернувшись к людям. «Нормально все. Сейчас схожу и узнаю, что там внизу за дичь творится». Схватив зомби, я спрыгнул с ним с дерева, но то и дело под ногами попадались ветви, которые задерживали мое падение. Правда, толку было мало. Здесь под деревом такой слой мха, что меня отбатутило на пару метров. Офигеть! Что происходит-то? Мох, ты нафига так разросся? Ничего не понимаю. И Николь занята важным делом. Туман такой густой, что я ничего не вижу даже в полуметре от себя. Магическое зрение тоже бесполезно. Сплошные помехи. Зато магический фон просто уах, раз в пять выше, чем снаружи. «Веди меня к гребнице. Гляну, что там». Толкнув зомби, пошел за ним, а сам переключился на духовное зрение. Правда, видел я все лишь на 50 метров. Грубо говоря, моя духовная сила покрывала собой все объекты вокруг. Поэтому я вижу все золотым. Кубы зданий, деревья, которые покрыты мхом, и похожи на чупа-чупсы, машины, зомби. Блин, противно идти по скользкому мху. Он неприятно хлюпал, и был немаленький такой шанс поскользнуться. А вот зомби шел уверенно и даже бежал. Так, голубчик, а ты как здесь ориентируешься? Ага, понял. Он ступнями пускает корешки и соединяется с мхом. Тот говорит, где его собратья, ведь чувствует движение. Хм, прикольно. У меня тоже получилось. Но человеческий мозг не предназначен для такого объема информации. Пара секунд, и голова заболела. Однако зомби как-то доработают с этим. Мегамозги? А мы вроде лишь самую малость активировали, инстинктов ради. И вот что из этого вышло. Да уж. И как хорошо, что об этой жести никто не знает. Я тут, похоже, бедствие создал, не менее опасное, чем колумбийская высшая дриада. Я, конечно, могу отключить мох от леса, и он помрет от голода, но тогда зомби разбегутся во все стороны из-за голода. А подчиняются они мне пока так себе. Ладно. Если что, позову Николь, и она тут всем раздаст люлей. А то обнаглели совсем. На моих гвардейцев рот разинули. В общем, иду я по городу, а он, собака, большой. И ведь не обратиться в бека. Меня тут все живое попробует сожрать. Вот, к примеру, что это за фигня? Что за щупальца торчит из дома? Трогаю дом, а там полметра толщины мха. И щупальца торчат да извиваются, чтобы ими еду ловить. Ага, понятно. Повышаем уровень жести до патриарха-дракона. Если эта штука распространится, то может уничтожить целый континент. Можно сказать «упс», но не буду. Весь город — это огромная масса биоматерии. Если ее всю скормить лесу, я половину Монголии смогу захватить. «Понял. Будешь плохо себя вести», — тыкал я в дом. «Тебя съедят мои деревья». Дом аж немного втянул в себя щупальца и задрожал. Точнее, не сам дом, а мох. Но тут без разницы. Тут все состояло из мховых колоний. Они будто бы объединялись в одно целое. И, к примеру, одна колония — это 6 домов передо мной и часть улицы, ну и парочка деревьев. Все это — единая колония и практически один организм. «А это еще что?» Я пришел к ближайшей грибнице. Она была ближе всех ко мне. И вместо ямы, где я вырастил грибы, вижу какую-то хрень, которая выдыхает споры. Из мха, разрывая его, неожиданно вырвался 3-метровый здоровяк, у которого не было головы. Вместо нее пасть на животе. Он стоял на четвереньках, и руки с ногами у него стали лапами. Причем нижняя половина лап выглядела как острый коготь или клык. В общем, это бледная тумбочка с пастью, а на спине извиваются какие-то щупальца, и они потянулись ко мне. «Ты чего это удумал?» Отмахнувшись от щупалец, пнул монстра по лапе, и тот рухнул. «Сожрать меня хочешь? Ты дурак? У вас здесь куча еды. В смысле где?» «Ну вы дураки. В центре города же. Много, очень много еды». «Брррр!» То ли пищал, то ли вибрировал монстр. «Своей маман клянусь». В этот момент вибрация прошлась по всему мху. Весь город завибрировал. А миг спустя из мха стали вылезать зомби, сотни зомби. И как они спрятались? Неплохо, неплохо. Заревели они и направились в центр города. Ладно, пойду с вами, что ли? Интересно же. Так, стоп. Не понял. Мох движется? Ух, я аж за голову взялся. Что за жесть я случайно создал? Нет, я обязан увидеть, что произойдет дальше. И она должна. Угу. Рядом появилась Николь и зазиралась, да попрыгала на мягкой земле. Интересненько. Ага. Как думаешь, что будет, если сильнее снизить поток полезных веществ от леса? Заулыбался я. А Николь уже волосы вонзила в мох. Тебя бы сожрали. Но раз уж я здесь, то давай снизим. Что может пойти не так? «Действительно», — закивал я. «Все, что могло пойти не так, уже пошло». Мы заулыбались, как дурачки, а мимо нас проплыл фонарный столб. Точнее, не он, а мы. Мох ползет. Чень, ты сейчас капец как удивишься. Крепость Ченя. Некоторое время спустя. Генерал находился в цитадели этой гигантской крепости. Он принял ванну на травах, и сейчас четыре девушки массировали его тренированное тело. От мужчины слегка разило алкоголем. Все же без него Чень становился нервным и раздражительным. Особенно после гибели группы культиваторов. Они должны были провести разведку, а их расстреляли из зениток, которые были пристрелены как раз на кончик барьера крепости, который выглядывал из-за тумана. Поэтому культиваторов застали врасплох. Их били мощными алхимическими боеприпасами, причем с разных сторон. Кто-то успел вернуться в крепость, но многие погибли в попытке прорваться. «Генерал!» — раздался крик, и в комнату Ченя влетел его помощник. «Что тебе надо?» — рычал взбешенный мужчина. Он только расслабился, а тут снова проблемы. «Там!» «Говори!» «Нас захватывает мох!» — выкрикнул помощник. И девушки вздрогнули, после чего начали бледнеть от ужаса. «Проклятие!» Отогнав женщин, генерал принялся одеваться и вскоре выскочил из своих покоев, оказавшись на вершине цитадели. Цитаделью было центральное здание всей крепости. Причем самое укрепленное здание. Именно здесь находилось магическое устройство, создающее барьер. Оно было таким огромным, что, по сути, и являлось цитаделью. А там, под землей, тысячи магов медитируют, заряжая устройство. «Что происходит? Как?» Генерал, как и многие в крепости, мог наблюдать, как биомасса мха наползает на магический барьер. Причем достаточно быстро, что перепугало людей. Впрочем, шок продлился недолго. И посыпались приказы, а люди схватили огнеметы да алхимию. Тысячи огнеметчиков, а также множество культиваторов, даже сильнейших, которых держали на случай нападения силачей, принялись уничтожать биомассу. «Безумие! Его не остановить!» — выкрикнул один из огнеметчиков. Он водил стволом, посылая через магический барьер струи огня и сжигая мох. Вот только там слой мха уже был более метра, и его толщина все росла и росла. «Заткнись и работай!» — рявкнул на него культиватор, который посылал сгустки льда в этот мох. Чуть дальше в него били молниями, водой, огнем и даже каменными копьями, но ничего не помогало. Что бы люди ни делали, но вскоре их полностью накрыло мхом. Стало темно, как в пещере, а в воздухе почувствовался запах паники. Впрочем, были и такие, кто действительно испортил воздух своей паникой. Ну и штаны. «Чего встали?» — крикнул культиватор. «Жгите! Сожжем этот мох, и все будет хорошо!» Люди продолжили жечь мох, и тому это не понравилось. Он начал сжиматься, сдавливая магический барьер, отчего тот ярко засиял. Все же с ростом давления повысились мощность барьера и расход энергии. «Проклятие! Стоп! Хватит!» — приказал культиватор, командующий этим участком стены. Бойцы остановились, благо и на других участках стены догадались до этого. Стоило прекратить уничтожать мох, как он прекратил сжимать барьер, и тот перестал сиять от перегрузки. «Не паниковать! Генерал что-нибудь придумает! Пока что отдыхаем и ждем указания!» Люди последовали приказу командира и занялись отдыхом. Да и баллоны с топливом нужно было заправить. А тем временем генерал Чень рвал волосы на голове. Но кое-как его все же успокоили, и началось собрание командиров. «Мох собрался со всего города. Я успел проверить до того, как нас полностью поглотило», — произнес один из стариков-культиваторов. Он был главой клана, но не очень сильного. А выступал он перед сотней военных офицеров и других культиваторов. «Вероятно, над нами уже 5 метров мха». «Чем нам это грозит?» — спросил один из верховных мастеров. Это был златовласый китаец с приятными чертами лица. «Оно давит на барьер, чем истощает его, а потом вся эта масса обрушится на нас. Оборона, скорее всего, будет затруднена. А если в этот момент по нам ударит Ван, мы окажемся в печальном положении. Про зомби не забывайте. Они первые нападут. Еще эти споры, — добавил другой мужчина из военных. «Тогда что нам делать?» — подняв руку, спросил верховный мастер. «Мы можем отказаться от магической защиты первого рубежа обороны. Если уменьшится площадь защиты, нам будет проще противостоять мху». «Тогда мы потеряем всю артиллерию!» — возразил Чень. «Мы можем спрятать людей в зданиях. Думаю, они уцелеют после обрушения мха. Пророем тоннели между зданиями для перемещения людей и обеспечения воздухом. А затем люди выберутся наружу и вновь займут стены», — продолжил военный, но был перебит. «Генерал!» — в комнату для совещаний ворвался помощник Ченя. Мужчина был взъерошен. Глаза выражали ужас, а руки тряслись. «Зябликов! Там Зябликов!» Некоторое время назад. Сергей. Солдаты отдыхали, и стены были почти пусты, поэтому никто не заметил, как к магическому барьеру прислонилось улыбающееся зеленое лицо. А затем появились и руки, которые вонзились в барьер. Тужась и пыхтя, Сергей Леший смог проделать небольшую дыру. И туда тут же хлынул поток скользкой биомассы, и Сергею стало легче держать дыру. Он напрягал все свои силы, расширяя дыру, но вдруг появился десяток рук, и они помогли. Дыра расширялась, как и поток биомассы. Мох начал стремительно захватывать стену, а также из него полезли зомби-мутанты. Рыча и пыхча, они завертели головой и увидели патрульных с факелами. Опустившись на четвереньки, зомби помчались на патрульных, резко вылетая из тьмы. Полилась кровь, а затем и биомасса прибыла, жадно всасываясь в трупы. Но к этому моменту зомби уже почти обглодали тела. Они бросились дальше, а Сергей наконец-то и сам смог пролезть через барьер. Теперь биомасса не позволит барьеру заделать брешь. «Слышал, здесь много гражданских. Постарайся удержать монстров от их поглощения», — обернулся мужчина к своей зеленой спутнице. «Если что, добавлю подпитки и утолю голод», — кивнула Николь и поморщилась. «Здесь множество деревьев и растений, которые под контролем культиваторов. Мерзкое ощущение». «Да, я тоже ощущаю. Они насильно подчиняют растения духовной силой», — согласился Сергей, смотря вниз. Там, в непроглядной тьме, рос настоящий лес, выращенный явно против мха и спор. «Но мы-то с тобой прекрасно знаем, что нужно делать». «Знаем». Зеленые переглянулись и, коварно заулыбавшись, спрыгнули с высокой стены да побежали к деревьям. К одному дереву подбежал Сергей, а к соседнему — Николь. Они хлопнули по деревьям духовной энергии, сбивая энергию культиваторов, и взяли над ними контроль. Сергей из кольца перенес в руку немного керамистита и положил в корни, дав дереву огромную силу. Его корни тут же начали оплетать корни соседних деревьев и подчинять их. Одно за другим деревья переходили под контроль Лешего и Дриады, а полчища зомби уже заполонили стены. Биомасса же начала растекаться по земле, выпитывая из нее все питательные вещества и минералы. Голодная биомасса могла опустынить всю эту территорию, дай ей только волю. Но здесь было много другого вкусного. Вот с этого биомасса и начала. Костер был разожжен сотни метров от стены. Он слегка разгонял тьму и давал немного спокойствия людям. Четыре десятка солдат сидели вокруг него и готовили похлебку. У одного из них в руках была пипа, китайская гитара, своей формой напоминающая половинку груши. «Эта тьма давит на меня», — ворчал один из бойцов. «А на меня давит, что над нами тонны какой-то хрени», — хмыкнул другой боец, попивая рисовую водку, и потянулся к котелку. Но еда все еще не готова. «Мы все покойники. Покойники мы!» — бормотал мужчина, сидевший почти во тьме. Но его игнорировали, потому что он непрерывно повторяет это уже 20 минут. Однако он вдруг замолчал, и пусть не сразу, но люди заметили это. «А где Шустрик?» — один из бойцов обернулся. Но мужчины, сидевшего вдали от всех, нигде не было. «Может, поссать пошел?» «Да тут так темно, что хоть глаз выколи! Эй! Шустрик!» «Я что-то слышал. Шустрик, это ведь ты?» Люди начали волноваться. И вдруг на свет вышел тот самый Шустрик, и все расслабились. Но лишь до тех пор, пока не увидели белый коготь, торчащий из его груди. Да и Шустрик не касался ногами земли. Раздались крики, а миг спустя из тьмы вырвались длинные отростки и начали рвать людей своими когтями. Крики и вопли стихали весьма быстро, а затем из тьмы показалась биомасса, что постепенно накрыла людей, костер и даже котелок. После этого она двинулась дальше, так как этого ей было мало. Ее голод был неутолим. А тем временем в казармах, что находились сравнительно недалеко от стен, звучали выстрелы и крики. «Откуда оно здесь взялось?» — кричал солдат с огнеметом, старающийся не пустить биомассу через дверь. К нему подбежал товарищ с полным баком топлива. «Возможно, барьер пал, или...» Не успел солдат договорить, как щупальца пробила деревянный потолок и пронзила его голову. «Гуанг!» — вскрикнул огнеметчик, а потолок начал проламываться, и в казарму провалился зомби, а за ним еще группа. «Рааааар!» — взревели они и навалились на людей, разрывая их на части и впиваясь в сочную плоть. Лишь в туалете сидел дрожащий мужчина. Он не видел, что происходит, но слышал и старался даже не дышать. А потом все стихло. Прошло 5 минут, потом 10. Натянув штаны, солдат решил приоткрыть дверь, но не смог. Ее с той стороны закрыла биомасса. И когда на мужчину нахлынула паника, он попытался выбить дверь, а когда частично разбил ее, начал обломком дерева ковырять биомассу, дабы получить доступ к воздуху. Но вдруг что-то коснулось его спины. Он обернулся, а из унитаза лезет биомасса, и она уже вытянула щупальца. «Нет!» — пробормотал тот, а миг спустя коготь щупальца пронзил его горло. Биомасса стремительно захватывала западную половину первого оборонительного кольца крепости, и это не осталось незамеченным. Ревела сирена, призывая людей отступать за вторую линию обороны. Работали орудийные башни, атакуя биомассу. Во все стороны летели магия и заклинания культиваторов. Но толку от этого было немного, и в скором времени биомасса добралась до второй стены. Вот только магический барьер уже сузился, но биомасса, которую он ранее сдерживал, не свалилась на голову людей. Она начала плавно опускаться, что дало людям 15 минут передышки. Вот только... «Где-то в крепости. Сергей». «Роем, роем!» — приказывал я, а сотни мутантов руками копали землю. Корни деревьев, углубившись под землю на десятки метров, по моему приказу нашли тоннели, и я хотел к ним пробиться. Вот как знал, что найду их. В таких крепостях они всегда есть. Потянувшись и похрустев косточками, я посмотрел на небо. Уже вечер, но из-за биомассы, что опустилась на землю и закрыла собой все, было весьма тепло. И кажется, что ее стало только больше. «Сереж, я протянула корни здешнего леса и соединилась с основным лесом. Будем что-нибудь делать?» — спросила подошедшая Николь. «Конечно. Идей столько, что голова кругом идет, и каждая пакостнее другой. Но для начала проверь стены. Могут ли корни уйти под них и сломать?» «Поняла». Николь присела, а ее волосы, пронзив мох, вонзились в землю и достали до корней деревьев. Они здесь все оплели. Вскоре зомби прокопали 20-метровую яму и добрались до каменных блоков. Но они вскоре были пробиты, а полчища зомби повалили в тоннель вместе с биомассой. «А ты не пойдешь?» — спросила Николь, с интересом наблюдающая за спуском зомби. «Нет, конечно. Вдруг там ловушки. Да и не очень-то я люблю тоннели». Зеленый я присел рядом с Николь и также вонзил волосы лианы в землю, дабы вместе управлять деревьями. А тем временем на второй стене было жарко. Судя по недовольству биомассы, люди как могли жгли ее. Но вряд ли им хватит сил, слишком ее много. Да и огромное количество зомби-мутантов окружило второе кольцо. Они рычали, предвкушая пир. Когда биомасса раздавит барьер, они ворвутся в крепость и утолят свой голод. И вдруг бабахнуло. Зомби в подземелье наткнулись на людей, пытающихся сбежать из крепости. А затем сработали взрывные механизмы, и тоннель был подорван. Как знал, что не стоит лезть. И интуиция. Ну и немного осведомленности. Такие тоннели часто минируют на случай проникновения врага. «Еще немного, и стена рухнет», — предупредила Николь. В отличие от первого кольца, стены второго кольца закопаны не шибко глубоко, лишь на 10 метров. И как-то плохо их делали. Корни деревьев вонзаются в щели и ломают камни. «Хорошо. Значит, скоро все закончится, и мы...» Договорить я не успел, так как произошло нечто удивительное. Враг пошел на прорыв. Культиваторы взорвали врата, захваченные биомассой, и наружу повалили солдаты. Они тут же открыли огонь по зомби, сотнями выбегая из крепости. Плохо дело, они ведь и правда смогут сбежать. В городе же не осталось биомассы, совсем не осталось. «Николь!» «Уже! Все зомби бегут сюда!» «Нет, постой! Собирай их у оставшихся ворот, и пусть прячутся!» «Думаешь, это обманка?» «Не уверен, но этот чень слишком любит свою жизнь!» Мы наблюдали за побоищем, и выглядело это жутко. Мутанты были самые разные. А тот четырехногий табурет вообще диким казался. Наблюдая за одним таким, это капец. Вот он мчится на людей. В высоту он 4 метра, пасть на животе раскрыта, и он бежит над людьми, а из пасти вытягиваются щупальца, хватают людей и затаскивают тех прямо в рот. Или 3-метровый толстяк с 6 головами, раскиданными по всему телу. Из его левой руки вытягивается 10 щупалец, а на моих глазах он ими пронзил 7 солдат. После чего в него прилетело заклинание Мороза, снеся одну из голов. Однако мутанту было плевать, у него еще 5 голов. Но, несмотря на это, люди теснили чудовищ. Пехота со щитами и копьями оказались наиболее эффективны против зомби. Они отталкивали и закалывали их, расширяя проход. «Пошли!» — я поднялся на ноги. «Нашел?» «Ага. Мох ощутил вибрацию. Сильную». Я обратился к Бьяка, и Николь запрыгнула мне на спину. Зомби тут же зарычали, глядя на вкусного меня. Но Николь остановила их, и вскоре я оказался у южных врат. Сюда уже стекались зомби весьма вовремя, потому что врата аккуратно открылись, а биомасса, которая закрывала их, почему-то сгорела. Наружу повалила элита армии бунтовщиков, и как же они удивились, увидев, что их отвлекающий маневр провалился. А еще я вижу Ченя. «Йоу!» — помахал я лисьей лапой. «Зябликов, как хорошо, что ты здесь! Мы убьем тебя и заберем твою голову!» — прошипел генерал, а рядом с ним, судя по всему, верховные мастера, главы кланов, множество культиваторов и военные офицеры. Я стал человеком, и в руке появилось 2 зелья. «Знаешь, что это? Бессмертный берсерк!» — заулыбался я и протянул Николь 2 адаптированных под нее зелья. И она их выпила. Ну и я взял еще 2 таких же зелья и выпил. Ой, что сейчас будет? Даже представить страшно.